Мы подъехали к краю огромной стоянки, забитой машинами. Рагна свернул с дороги и въехал на стоянку. «Теперь нам придется встать лицом к лицу с душераздирающей задачей найти пространство, в которое нам предстоит втиснуть данное транспортное средство с целью парковки. Мне очень плохо при одной мысли». Я поразился тому, насколько загромождена была стоянка. «Откуда тут все эти люди?» «Ох, отовсюду», — сказала Тиви. «Много инопланетян. Это же один из главных торговых и коммерческих фальнов». «Универсам для покупок?» — рассмеялась Сьюзен. «Я не ходила по торговым рядам уже целую вечность». Она повернулась ко мне. «Это у меня в крови, знаешь? Я провела детство, ошиваясь в торговых рядах». «Так ты такая любительница делать покупки?» «Ты мне никогда этого не говорила». «Да мне казалось, что это не стоит внимания. Нас таких миллионы». «Ты родилась в таком торговом районе?» «Родилась и там же воспитана. В Саутгей-Виллидж, очень близко от Пеории, центральный промышленный район». «Я знаю. Там тоже стали создавать поселения вроде этих. Этому помогло множество факторов. Я могу продолжать и продолжать про историю торговых рядов. Каждый ребенок из таких торговых центров учит это в школе». «Мне будет очень интересно про это послушать». «Ладно», — она иронически отнеслась к моим словам. «Это уже история, к тому же земная история». Рагна повернул машину, чтобы въехать в свободное пространство. На его опередили бросившиеся на перерез существа в ярко-голубом автомобиле в форме жука. Пассажиры, противные ящеричьи морды, извиняющимся жестом наклонили головы, мол, извиняйте, но каждый за себя. «Противные склизкие объекты!» — прокричал Рагна и потом что-то пробормотал про себя на собственном языке. Но чуть дальше впереди показалась еще одна незанятая ячейка, и Рагна проскочил внутрь с торжествующим кудахтанем. «Господи, хоть раз нам повезло!» Фальн все-таки был еще от нас на приличном расстоянии. Его титанические грибообразные громады жарились на свирепом солнце. Цветом они были поразительно розовые, как лосось. Я насчитал 6 отдельных структур различной высоты. Все они были связаны между собой паутином мостиков и прозрачными куполами, которые меняли цвет в зависимости от освещения, притемняясь или светлее. Служебные строения, которые в сравнении с домами казались крохотными, толпились вокруг оснований крупных строений. «Неужели нам придется идти?» — спросил я. «Мне кажется, что тут до ближайшего здания здоровый кусок». «Да нет», — сказал Рагна. «Мы можем поехать на Гирна-Фальнаррок, подземном транспорте, под Фальном». «Как он называется?» — он похлопал себя по угловатому лбу. «Метро, вот тут». И он показал вправо на спускающийся вниз колодец. Колодец действительно был похож на вход в метро. Ступеньки привели нас на площадку, с которой мы сели на спускающийся эскалатор, который, по крайней мере, был 10 метров шириной. Прочие люди и несколько инопланетян спустились вниз вместе с нами, и мы обнаружили внизу толпу, которая ждала следующего поезда. Станция была просторна, чиста, хорошо освещенная и казалась совершенно новая. Пока мы ждали, я кое-что заметил. В сравнении со своими собратьями, Рагна и Тиви были довольно бедно одетыми существами. Большая часть ахгирров, мужчины и женщины, предпочитали одеваться одинаково, причем излюбленной одеждой была облегающая туника серого или коричневого цвета, которая была перехвачена в поясе белым пояском. Остальные нагоны прохаживались в ярких, почти вульгарных одеяниях, тщательно скроенных, обильно покрытых вышивкой, вытканными и нарисованными узорами. Прически варьировали от весьма фантазийных до абсолютно кошмарных, судя по человеческим стандартам в общем и моим личным в частности. Агирры, как казалось, были самыми скромными людьми своей расы. Пояс оказался чудом красоты, формой напоминающей пулю, он скользил вдоль магнитного рельса. Ослепительно белого цвета с розовым ободком, он тихо скользнул на станцию и гладко проплыл до полной остановки. Двери с шипением открылись, и толпа стала вливаться внутрь. Мы вошли в ближайший вагон и устроились на удобных пухлых сиденьях. Я спросил Рагну, если от Фальна до Фальна можно добраться в этих замечательных штуках, зачем люди ездят на машинах? Есть и люди, которые не живут в Фальнах. Нет, они живут вне Фальнов и ждут, когда им будет разрешено в них поселиться. Пока для них нет места. А значит, кто-то живет в пустынях, как ваш народ, заметила Сьюзан. Да, таких много, ответила Тиви. Но они совсем не хотят там жить. Привилегии жить в Фальне передаются по наследству от родителей к детям. Их можно продать, но за них идет жестокая борьба. Происходит много баталий в судах, а также просто насилие и убийство. Ох-хо-хо! Странно, что вдоль дорог мы не видели никаких небольших поселений. О, на этой планете было построено их совсем немного. Это же пустыня, тьфу на нее. Люди приезжают с других, более гостеприимных планет. Этот торгово-коммерческий Фальн обычно менее заполнен, чем остальные. Тут больше возможностей поставить машину. Сьюзан и я переглянулись. Пояс поехал вперед, набирая скорость плавным мощным рывком. Потом скользнул в туннель. «Почему ты всегда теряешься, когда соображаешь», — сказала Сьюзан, «что инопланетные культуры такие же сложные и сумасшедшие, как и наша». «Ага, наверное, всему виной те романы 20-го столетия, изображавшие суперсуществ в серебристых костюмах, которые спасали коллективную задницу человечества, ну, что-то в этом роде». «Так, наверное, так и есть». Разумеется, я не читала ничего такого, совсем старинного. «Идеи вроде этих обычно плотно прилипают к массовому сознанию», — сказал я. «Это прям про меня». Я поискал языком. «У тебя привычка принижать себя, ты знаешь об этом?» «Просто еще одна из плохих привычек», — сказала она. «Вот почему я так не люблю себя. Ну, само собой, разумеется». Ты сама себе вырыла изрядную яму. А есть у тебя лопата ее зарыть? Вместо этого я поцеловал ее в щеку и обнял. Рагна и Тиви одобрительно нам улыбнулись. Правда, мы хорошенькие? Кое-кто из нагонов таращился на нас. Большая часть прочих инопланетян нас не замечала. Рагна сказал, что весть о нашем приезде распространилась по всей планете, и что нами очень интересовались. Мне это казалось весьма отдаленным любопытством. Я не мог представить себе, как можно взбудоражить публику известием о том, что открыта еще одна раса чужаков. Неважно, насколько интересна она может быть. Мы проехали 3 станции, на каждой оказывалось все больше народу. Прежде чем мы доехали до конца линии, а к тому времени пассажиры стояли, тесно прижавшись друг к другу. Поезд остановился так же плавно, и мы присоединились к потоку пассажиров, которые рвались выйти. Следующий час оказался скоплением зрительных, слуховых и прочих чудес. Сьюзан и я бродили с выпученными глазами среди таких пространств, которые просто невозможно описать. Масштаб был невероятным, да, это был супермаркет. Кроме того, это был огромный карнавал, ярмарка с соблазнами и чудесами на каждом шагу. Тут уличные музыканты и акробаты, там какое-то спортивное мероприятие, здесь оркестр изливает какую-то душераздирающую какофонию. И везде какие-то действия, которое заурядному человеку не описать, не понять. Все время мы натыкались на праздники внутри праздников, церемонии торжества по какому-то случаю. Где-то мы наткнулись на встречу с личностями, которые орали друг на друга на платформе. Политики, наверное. А может быть, это был дискуссионный клуб. Или драма. Везде были варьете, шоу и цирки, празднества, конкурсы, выставки, витрины и показы. Блошинные рынки, базары, агоры и меняльные конторы. Везде киоски, бутики, лотки, развалки, зазывалы, приказчики, оптовые продавцы и покупатели, разносчики, все виды торговцев, которых только можно себе представить. Можно было купить все, что угодно за любую цену. Можно было есть, пить, курить, колоть наркотики и любыми другими путями поглощать своим телом все, что угодно, если только такова была ваша воля. Можно было купить оборудование, программы, кухонную утварь, нижнее белье. Тут же были торговые ярмарки странных машин и приборов, неопределимых и неописуемых штуковин и фантастических приспособлений. Продавцы демонстрировали, потенциальные покупатели заглядывали внутрь. Огромные видеоэкраны беспрестанно гоняли рекламные ролики, которые восхваляли мириады продуктов. Везде были презентации, парады, шоу пони и собак и все виды соблазнов.